Глава 49. Роланд так и не спросил, с кем я ему изменила. И после случившегося у меня не хватило духу признаться, что это Дилан. Я уже причинила мужу достаточно боли. Шли месяцы, и в конце концов я перебралась из хозяйской спальни в комнату, где раньше жила Майли. Сестру несколько недель назад повысили в магазине до менеджера, и она съехала, нашла жилье, которое могла сама оплачивать. Я гордилась ею, но и скучала тоже. Каждую ночь я засыпала одна в ее комнате, а каждое утро, просыпаясь, думала о признании на Гавайях. Ярость, вспыхнувшая тогда в глазах Роланда, повергала в ужас. Я никогда раньше не видела его таким, и в глубине души опасалась, что он действительно убил бы меня, если бы мог. И теперь, зная, что Роланд рядом, я ходила по особняку, как по минному полю, пока они с Диланом смеялись и куражились, словно лучшие друзья. Все это было ужасно. Если бы Роланд знал, что меня трахнул его двоюродный брат, он не относился бы к тому с таким теплом. Хотелось выложить все мужу, просто чтобы покончить с этим, и дать Роланду все основания развестись и избавиться от меня. Но как долго можно оставаться такой эгоисткой? Сначала мой брак, затем отношения с сестрой. А теперь связь Роланда и Дилана. Я везде жаждала разрушения, потому что чувствовала себя обделенной. Но я сама заварила эту кашу. И, наверное, заслужила наказание. Вместо того, чтобы поцеловать Дилана в ответ, я должна была оттолкнуть его и сразу рассказать Роланду, что произошло. И тогда он бы выгнал брата пинком под зад. Но я возвращалась к любовнику снова и снова. Я больше не могла смотреть на себя в зеркало. Худела, потому что практически не ела, почти не спала. Большую часть дня не отрывалась от экрана компьютера в павильоне, работая над моделями, которые вряд ли кто-то купит. Все лучше, чем сидеть в особняке с всеми забытой. Но правда, кто станет у меня покупать? Я не была популярной, редко постила что-то в Инстаграме, в основном потому, что не видела смысла без конца светить лицом в сети, хотя подписчики этого и ждали. Не хотелось превращаться в стандартную жену спортсмена, которая делает селфи, ждет лайков, кичится своим мужем-чемпионом и его деньгами, которые может тратить. Не хотелось превращаться в жену, о которой думают — запустила свою линию одежды только потому, что окольцевала знаменитость и теперь делает деньги на новом статусе. А хотелось, чтобы все знали. Это был мой собственный порыв и моя инициатива. Свое дело я организовала сама, без помощи Роланда. Да, я начала бизнес на его средства. Но все концепции, модели, лицензии и прочие документы — заслуга моя и никого больше. Да, когда-то я представляла, как запущу собственную линию одежды и продам кучу вещей. Но вот дело почти сделано, а запал иссяк. Та ночь с Роландом на Гавайях убила во мне все творчество, всю любовь, все устремления. Мне нужна была помощь, но я не собиралась обращаться за ней ни к кому в этом доме. А вот у Майли дела шли отлично. Я была и рада за нее, и в то же время завидовала тому, как легко она сбежала отсюда, не оглядываясь на прошлое и не беспокоясь о будущем. Я подумывала купить квартиру и укрыться там, однако понимала, что Роланд найдет меня и потребует вернуться в дом. Сразу после Гавайев он лишил меня права распоряжаться основным банковским счетом и сменил номера карт, чтобы я не могла свободно ходить по магазинам, как раньше. Если мне что-то требовалось, приходилось просить его, а после случившегося мне вообще не хотелось с ним разговаривать. Словом, я лишилась всего. Можно было бы поселиться у Майли, но я опасалась расспросов о том, почему решила уехать из особняка. Не сомневаюсь, в конце концов, я бы проболталась, и ни к чему хорошему это бы не привело. Майли влюбилась в Дилана, а я ее предала. Откровений и их последствий мне хватило. Я не хотела потерять еще и сестру. У меня не осталось ничего и никого, кроме нее, а я ведь не в первый раз поставила ее под удар ради собственной выгоды. Нельзя было снова втягивать ее в свои проблемы. Вот как обстояли дела. Я оказалась в тупике. Потеряла надежду и чувствовала, что заслужила это. «С вами все в порядке, миссис Грэм?» — спросила однажды Едира, поставив передо мной завтрак. Я моргнула, осознав, что таращилась на беседку сквозь стекло одной из двойных дверей. Опустила глаза на свою тарелку с яичницей, авокадо и клубникой. Затем перевела взгляд на Едиру. Она явно беспокоилась. «Нет, Едира, со мной не все в порядке». Едира внимательно изучила мое лицо. Затем выдвинула стул слева от меня и сел рядом. «Не могу не заметить, что вы с мистером Грэмом больше не ужинаете вместе, когда он дома». «Да». Я взяла вилку и поковыряла яичницу. «Всё нормально?» «Не особенно, но это не важно». Я натянуто улыбнулась и посмотрела ей в глаза. «Конечно, важно. Кажется, вам не здоровится». Я не знала, что ответить, поэтому ничего не сказала. Едира поднялась со стула и пошла за угол в прихожую. Вернувшись, села и положила на стол белую визитку. Я прочла. «Уолден. Психологические консультации». «Вам стоит сходить к доктору Уолдену», — произнесла Едира. «Это хороший человек. Очень понимающий. Он выслушает и даст отличные советы». Она положила руку мне на плечо. «Прошу вас, миссис Грэм, сходите к нему. Он спас мне жизнь. Может, спасет и вашу». «Спас тебе жизнь?» — удивилась я. «Как?» «До того, как устроиться сюда, я была в очень тяжелой депрессии. Я потеряла мать, и после ее смерти чувствовала, что моя жизнь зашла в тупик. Похудела, как и вы, перестала общаться с людьми. Мне просто хотелось свернуться в клубок под одеялом и никогда оттуда не выбираться». Я отвела взгляд. Именно так я себя и чувствовала. Но не думала, что кто-то это замечает. Мало того, я не считала, что у меня депрессия. Просто в жизни застой. Просто мне одиноко, тревожно, страшно. Однако я почитала о симптомах депрессии, и, конечно же, оказалось, что это они и есть. Я не знала, что и думать. В моей семье считалось, что депрессии не существует. Все просто говорили друг другу: справимся, переживем, и все будет хорошо. Иными словами, если продолжать двигаться вперед или заглушать свои чувства и притворяться, что травмы никогда не было, жизнь наладится. Но так ли это? Но если травма нанесла слишком большой ущерб, если она разрушила все хорошее в твоей жизни? Я подняла визитку большим и указательным пальцами. Подумайте об этом. Тихо проговорила Едира, вставая со стула и кротко улыбаясь. Она вернулась к плите, чтобы закончить с ужином.